Глава 44. Месяц спустя. Лиза. Сидя на идеальном белом и гладком бортике в ванной, смотрю, как наполняется горячая вода, и на поверхности образуется ароматная пена, которую я купила сегодня днем в лавке на стамбульском рынке. Только подумать, я в Стамбуле. В городе, куда мечтала когда-нибудь съездить, но все время откладывала. Я была, как говорится, в ближнем зарубежье. Сначала в Баку, затем в Тбилиси с дочерью, еще на Иссык-Куле в Кыргызстане. Но Стамбул так и оставался моей несбыточной мечтой. И вот я здесь, в шикарном гостиничном номере с террасой и видом на Босфор, в просторные ванны в восточном стиле, где на мраморной столешнице раковины горят свечи из пчелиного воска. Зажгла их и вдохнула сладко-медовый аромат. В мягком полумраке смотрю на себя в зеркало и не могу поверить, что в отражении на самом деле я. Еще осенью эти голубые глаза не светились так, как сейчас. В них не было огня, жизни, энергии. А сама я жила в привычном и понятном графике дел и забот. И куда занесла меня жизнь? Поглаживая пальцами нежный шелковый пояс халата цвета слоновой кости, улыбаюсь воспоминаниям. Вероника заставила меня купить этот комплект, когда увидела, что я беру с собой в Стамбул. «Мама, ты с ума сошла брать в медовый месяц вот эту бабскую пижаму?» — воскликнула она, размахивая перед носом штанами. «Они удобные!» — пыталась выхватить их из ее рук, но не получилось. «Мам, ну удобные, носи их просто в номере. Но спать-то надо в красивом. Ну что это такое?» «Игорю все равно», – парирую я. «Ему и так нравится». «А понравится еще больше, если ты будешь в красивом шелковом пеньюаре и халатике». «Я не люблю короткое, у меня целлюлит». «Не хочешь короткое? Выберем тебе длинное. Собирайся». Она бросает скомканные штаны на кровати и идет в прихожую. «У тебя гормоны шалят, дорогая? Куда ты собралась?» Гормоны у Ники шалили не зря, потому что она в положении и скоро подарит нам еще одну внучку или внука, как Бог даст. «Мы едем с тобой в Гранд Парк. Там есть отдел нижнего белья. Ди, собирайся, мы с бабулей в торговый центр». «Ура!» Внучка откладывает в сторону планшет и спрыгивает с дивана. «Да, мы все еще живем в моей малогабаритной двушке, потому что Игорь просто привез ко мне вещи, да так и остался. В его квартире я была, она в двух шагах от моей работы, но далеко от дочери. Просторная, светлая, но в то же время будто пустая, холодная. Поэтому он и говорил, что у меня ему нравится больше». Еще до свадьбы Игорь пришел как-то с работы и сказал: «Так привык ездить сюда по всем пробкам мира, что решил купить квартиру в этом районе». Но я-то знаю настоящую причину. Он не хотел отрывать меня от дочери и внучки. Ведь теперь мы с ним вместе отводили Диану в садик по утрам, периодически встречая там Виктора. Тот дружелюбно здоровается с нами, кивает на прощание и идет по своим делам. Я искренне желаю ему счастья, от всего сердца. А квартиру Игорь все-таки купил. И весной нас ждет ремонт. Мы поженились неделю назад. Это была тихая маленькая регистрация и такое же небольшое празднование в ресторане, куда мы позвали только самых близких. Дочь, зятя, внучку, семью Ибрагимовых, моих сватов и сына Игоря с его невестой. Коля даже пошутил, что папа опередил его и оказался шустрее. Коля Завьялов. Когда я увидела его, думала, в обморок упаду. Насколько Ника похожа на меня в юности, настолько и Николай похож на своего отца. И это удивительно и невероятно. Чудны дела твои, Господи. Он одного роста с Игорем, но не такой крепкий и широкоплечий. Носит очки, гладко выбрит, серьезен. Но видно, что у него хорошие, доверительные отношения с отцом. Меня, к счастью, принял и после свадьбы сказал, что никогда в своей жизни не видел папу таким счастливым. Мне показалось, в его словах было немного грусти и сожаления, ведь Игорь сам признавался, что не любил маму Коли, а мальчик, видимо, это чувствовал. В медовый месяц мы в итоге уехали в конце февраля, когда мне, наконец, дали отпуск. Теперь я работаю по новому графику и выхожу только в будни. Знаю, что Игорь хотел бы посадить меня дома, но я решила, что буду стричь, пока руки держат ножницы, а ноги – меня. Девочки на работе в шоке, что я вышла замуж за Игоря Сергеевича. А Алина даже немного обиделась, что я увела у нее клиента. Ведь теперь его стригу я. И обычно он приезжает в конце рабочего дня, чтобы никто нам не мешал. Больше всего он любит, когда я мою ему голову. Так и признался недавно, что его возбуждают мои пальцы. И вообще все началось именно с них и именно здесь, в этом салоне. Ванна наполнилась, я выключаю кран и опускаю пальцы в воду, чтобы проверить температуру. Горяченько, но для меня в самый раз. В последнее время я очень полюбила принимать ванну при свечах. Спасибо моему гинекологу. Снимаю с волос заколку и кончиками пальцев прохожусь по коже головы. Осталось лишь снять халат, который дочь все-таки заставила меня купить. И я готова к таинству. Но стоит коснуться пояса, как дверь медленно открывается, и на пороге стоит муж в домашних штанах и без рубашки. А ведь он так крепко уснул после нашей долгой прогулки по городу. «О, Лиска, опять твои штучки!» Усмехнувшись, приваливается плечом к дверному косяку. «Лучше закрой, а то все тепло уходит». Иду к нему и по дороге провожу пальцами по гладкой столешнице. «Понял». Он вошел в комнату и хлопнул дверью. По его лицу скользит мягкий свет и тени. Подхожу к нему и кладу ладони на обнаженную грудь. «Вообще-то занято», — тихо говорю и поднимаю на него глаза. Замечаю, как дернулся кадык и как он сжал зубы от напряжения. «Прости». Игорь шумно сглатывает, его грудь вздымается с каждым новым тяжелым вздохом. «Но я могу сделать исключение. Хочешь со мной?» Веду пальцами вниз, касаясь подушечками твердого пресса. «Хочу», — смотрит прямо в глаза. «Хорошо, пошли». Не разрывая зрительный контакт, тяну за шелковую ленточку и распахиваю халат. Я еще только учусь искусству соблазнения своего мужчины, но, боже мой, как же мне нравится желать его и быть для него желанной. Как я люблю смотреть на то, как темнеют зеленые глаза и нарастает возбуждение. Мягкая ткань невесомым облаком падает к ногам. Нагая и открытая перед ним, я не даю ему возможности обнять меня, а разворачиваюсь и подхожу к ванне. Лишь погрузившись в воду, смотрю на него и приглашаю присоединиться. Ему хватает лишь пары секунд, чтобы все с себя скинуть и оказаться рядом. У моего мужа самое красивое тело. Помню из теории, что надо хвалить, поощрять, делать комплименты, потому что мужчины, как и женщины, их любят. Нет, у моей жены красивее. Смеюсь, запрокинув голову и закрыв глаза, а потом слышу плеск воды и чувствую его рядом. Огонь свечей отражается в зеркалах. Лежу на груди Игоря, между его расставленных и согнутых в коленях ног. Благо, глубокая и широкая ванна это позволяет. Горячая вода согревает и расслабляет. Все мысли рассеялись, и я живу только этим моментом. «Объясни, почему мы раньше так не делали?» — спрашивает Игорь, припадает губами к коже под ухом. «Ты любишь душ и ненавидишь просто так лежать в ванне». «Я же не знал, что так можно было», — негромко смеется, продолжая ласкать руками живот и грудь. Ладони задевают соски, отчего я начинаю ерзать на его груди и тихо постановать от удовольствия. Тело дрожит в предвкушении, когда Игорь целует в шею, скользит рукой вниз и заставляет чуть раздвинуть ноги. В тот момент, когда его пальцы касаются набухшего бугорка, я краснею от жара и стыда. «Расслабься, Лис, давай попробуем теперь так». Муж удерживает меня одной рукой, а другой ласкает там, куда я прежде его не пускала. Это происходит с моего молчаливого согласия. Хотя какое оно молчаливое, если я, откинув голову на его плечо, постанываю и очень слабо прошу еще. «Вот так, моя хорошая, вот так». повторяет, усиливая давление. То, что боялась делать я, делает он. И как он это делает? Тебе нравится? Не молчи, Лиз. Говори, что тебе нравится, а что нет. Да, мне нравится. Облизываю губы. Становится невыносимо жарко и нечем дышать. Очень. Еще чуть-чуть, обещает Игорь и ускоряется. Свободной рукой я обнимаю его за шею, заставив повернуть голову ко мне. Нахожу его губы, целую их, после чего учащенно дышу, удерживая его взгляд на себе. Тяжелый взгляд из-под бровей, его непристойный шепот и очень смелые для меня ласки делают еще больше влаги. Взбудораженная, раскрасневшаяся и безумная, я жду финального аккорда. И когда, наконец, он звучит, я взрываюсь и рассыпаюсь на миллион осколков, превращаюсь в звездную пыль. «Да, да», — только и могу произнести, когда ладонь мужа ложится на живот. «Получила?» Знает ведь, что да, и все равно каждый раз спрашивает. «Вот это я довела мужика». «Да, и еще как». Переворачиваюсь на живот, слушая, как вода разбивается о плитку. Улыбаюсь совершенно сумасшедшей, довольной улыбкой и вновь целую мужа, сгорая от желания подарить ему удовольствие в ответ. Просыпаюсь на рассвете от невыносимой жажды, встаю и выхожу в гостиную. Номер двухкомнатный, с панорамным окном и выходом на террасу. Над Стамбулом медленно встает солнце, освещая теплыми лучами пока спокойный умиротворенный Босфор. Такая тишина и красота вокруг. Небо ясное, безоблачное, хотя на дворе февраль. Новый день, новые надежды, новая жизнь, которую мой муж каждый день раскрашивает новыми красками. Как долго судьба вела нас друг к другу разными запутанными дорожками. По пустыне и серпантину, по горам и лесам, по воде и небу. Чтобы однажды мы встретились одним снежным декабрьским вечером. Я давно перестала жалеть себя и жалеть о прошлом. Возможно, поэтому Всевышний подарил мне второй шанс, и я решила не гневить его. По возвращении домой хочу все-таки созвониться с Яной. Игорь говорил, что она второй раз выходила на него с просьбой о встрече онлайн. Сейчас... Чувствуя себя бесконечно счастливой, наполненной и спокойной, я поняла, что время пришло. О Преображенском я знаю мало. Игорь сказал, что он сбежал из больницы, появился в своей квартире один раз, и больше его никто не видел. Его лицо стерлось из моей памяти, а Анатолия я и так плохо помнила. И постепенно новые яркие воспоминания стали вытеснять дурные. Мы с Игорем строим новую жизнь. Пусть у нас и запоздалое на 30 лет счастье, но оно наше, одно на двоих. Старый город просыпается, а мне снова хочется лечь, свернуться котенком под боком своего льва. Бесшумно вхожу в спальню, осторожно прыгаю под мягкое одеяло и поворачиваюсь на бок. Игорь спит в своей привычной позе, подложив руку под подушку. Придвинувшись ближе, невесомо провожу пальцами по его губам, чувствуя исходящий от него приятный жар. «Который час?» — спрашивает хрипло, не открывая глаза. «Рано еще. Спи!» — шепчу и целую в уголок губ. Сильная рука ложится на мою талию, притягивает по-хозяйски ближе. «Не уходи больше!» — просит, положив подбородок на мою макушку. Кончик носа упирается в шею, его запах, тело, голос сводит меня с ума. «Не уйду», — обещаю. «Спи, мой любимый». И в который раз я молю Бога дать нам побольше дней и ночей, чтобы восполнить пробелы, наверстать упущенное, любить, как любят в юности, но больше не страдать, а все делать с умом и мудростью, что приходит с годами. Конец.